Что я буду делать с драгоценностями? Носить их. Эммануэль улыбнулась. Она хотела бы сама купить их, но пока она не могла себе этого позволить. Может быть, когда-нибудь вы сможете потом продать их? Есть много возможностей, мадам. Когда-нибудь ты станешь великой женщиной, — улыбнулась ей Сара. Их разделяло всего 6 лет, но Эммануэль отличалась невероятной предприимчивостью и умела выживать, используя такие способы, которые Саре никогда не пришли бы в голову. Сара обладала внутренней силой и выносливостью. У Эммануэль Бурже была хитрость. «Вы не спросите мсье герцога?» — сказала она, когда Сара выходила из кухни, неся ему на подносе ленч. Сара заметила, что в голосе Эммануэль прозвучало беспокойство. «Я скажу ему», — пообещала она, — «но ручаюсь тебе. Он подумает, что я сошла с ума». Как ни странно, но оказалось, что Вильям вовсе так не думал. Он был изумлен. «Какая увлекательная идея!» «Исключительная девушка, не правда ли? Неплохой способ помочь людям и дать им деньги». «Мне это нравится. Я недавно размышляла о том, чем бы мы могли помочь местным жителям, но мне в голову не пришло ничего подобного». Он усмехнулся. «Это возможно. Почему бы тебе не сказать, Эммануэль, что я принимаю ее предложение? Посмотрим, что будет дальше». А через 3 дня у входной двери замка в 9 утра позвонили. Когда Сара спустилась по лестнице, она увидела стоящую там женщину в потертом черном платье, когда-то модном и очень дорогом, поношенных туфлях и с сумкой от Гермеса, которую Сара сразу узнала. Женщина была ей незнакома. «Да? Чем я могу вам помочь?» «Я...» Она выглядела испуганной и все время оглядывалась, словно боялась, что кто-то схватит ее. Приглядевшись к ней внимательней, Сара догадалась, что она, по-видимому, еврейка. «Я должна извиниться. Моя подруга предложила... У меня ужасные проблемы, ваша светлость, моя семья...» Когда она начала объяснять, в ее глазах появились слезы. Сара ласково пригласила ее пройти на кухню и дала ей чашку чая. Незнакомка объяснила, что вся ее семья во время войны была депортирована в концентрационные лагеря. Ей единственной удалось уцелеть. Соседи 4 года прятали ее в погребе. Ее муж был врачом, директором крупного госпиталя в Париже, но он был депортирован нацистами так же, как ее родители, 2 сестры и даже сын. Она снова заплакала, а Сара, слушая ее рассказ, едва сдерживала слезы. Женщина сказала, что ей нужны деньги, чтобы попытаться разыскать их. Она хотела поехать в Германию и в Польшу, в концлагеря. Может быть, ей удастся найти их в списках тех, кто выжил. «Мадам, я думаю, вам может помочь Красный Крест. Они занимаются оказанием помощи по всей Европе». Сара знала, что Вильям уже пожертвовал большую сумму Красному Кресту в Англии. «Мне хочется поехать самой. А частные организации очень дороги. И после того, как я найду их или...» Она не могла выговорить эти слова. «Я хочу поехать в Палестину». Она сказала это так, словно там и в самом деле была земля обетованная. Женщина достала из сумки 2 больших футляра. «Я могла бы кое-что продать. Эммануэль сказала, что вы можете... Она сказала, что вы очень добры, и что ее муж очень богат, но мадам Бертхайм была хорошо воспитана, чтобы упоминать об этом». Она принесла 2 футляра от Ван Клифа. В одном лежало огромное колье с бриллиантами и изумрудами, в другом такой же браслет. Украшения были сделаны словно из кружева. Они великолепно дополняли друг друга. При взгляде на них захватывало дух. Так прекрасны были они. Боже мой! Какое великолепие! У меня нет слов. Сара не могла представить, что будет носить даже что-то отдаленно напоминающее эти драгоценности. Перед ней были настоящие произведения искусства, и, конечно, они стоили той суммы, которую просила мадам Вертхайм, но как можно было назначить цену за что-либо подобное? И пока Сара любовалась украшениями, ей все больше и больше хотелось приобрести их. А бедная женщина дрожала, молясь, чтобы их купили. «Можно я покажу их своему мужу? Всего на минуту». Она взбежала вверх по лестнице, держа в руках оба футляра, и ворвалась в его спальню. «Ты просто не поверишь этому», — сказала она, задыхаясь. «Там внизу женщина». Она открыла футляры и вытряхнула содержимое ему на колени. «И она хочет продать нам это». Она помахала перед ним волшебными драгоценностями, и он присвистнул. «Очень хорошо, дорогая. Они будут прелестно выглядеть на тебе в саду. Чудесно подойдет к зелени». Она рассказала ему историю этой женщины, и ему тоже стало жаль ее. «Мы можем выписать ей чек? Я чувствую себя подлецом, отбирая у нее эти вещи, хотя должен сказать, что на тебе они будут выглядеть изумительно. Спасибо, любимый. Но что нам делать с мадам Вертхайм? Я сам поговорю с ней». Вильям уже побрился, он был в брюках и рубашке. Он одевался сам и хорошо справлялся с этим. Он спустился вниз по скату, который они сделали для него. Мадам Вертхайм по-прежнему нервничала, ожидая их на кухне. Она была так напугана, что готова была убежать без своих драгоценностей, так как боялась, что владельцы замка могут сделать с ней что-нибудь ужасное. Однако Эммануэль убедила ее, что Вайтфилды очень милые люди. Эммануэль знала людей, которые прятали мадам Вертхайм. Она встретила их среди участников сопротивления. «Доброе утро!» С улыбкой приветствовал ее Вильям, и она попыталась расслабиться, ожидая, что он скажет о ее изумрудах. «Должен признаться вам, что раньше мы не занимались ничем подобным». Он решил не мучить женщину загадками, а сразу перейти к делу. «Сколько вы хотите за эти украшения?» «Я не знаю. 10? 15?» «Это смешно». Она задрожала и сказала шепотом: «Простите, ваша светлость. 5?» Она готова была продать их за ничтожную сумму, так отчаянно нуждалась в деньгах. «И я думаю, более подходящая цена — 30. Вам не кажется это разумным? То есть 30 тысяч долларов. Я... О, Боже мой!» Она расплакалась, не в состоянии справиться с собой. «Благослови вас Бог! Благослови вас Бог, ваша светлость!» Она приложила к глазам старый кружевной платок и поцеловала их обоих, уходя с чеком в сумке. Даже Сара прослезилась, глядя ей вслед. «Бедная женщина!» «Да», — грустно отозвался Вильям, а затем надел на Сару ожерелье и браслет. «Носи их, моя дорогая». Однако оба были рады, что смогли помочь оказавшейся в нужде женщине. А в конце недели им предоставилась возможность сделать еще одно доброе дело. Сара помогала Эммануэль убираться после обеда, а Вильям сидел у себя в кабинете, который все еще напоминал Саре об Иоахиме, когда у дверей кухни появилась женщина. Она была молода и выглядела еще более напуганной, чем мадам Вертхайм. Ее волосы были коротко подстрижены, но не так коротко, как сразу после оккупации. Саре показалось, что она видела ее с немецкими офицерами, которые жили в замке и работали с Иоахимом. Девушка была красива и перед войной работала моделью у Джина Пата в Париже. Эммануэль едва не зарычала, когда увидела ее, однако пригласила ее войти, хотя на этот раз она пообещала себе взять комиссионные побольше. У мадам Вертхайм она почти ничего не взяла, но пожилая женщина убедила ее принять хоть что-то. Девушка, нервничая, взглянула на Эммануэль, а потом на Сару, и все началось сначала. «Могу я поговорить с вами, ваша светлость?» Она хотела продать браслет с бриллиантами. Он был от Бушерона и выглядел очень мило. Она сказала Саре, что это подарок. Но немец подарил ей не только этот браслет. Она осталась с ребенком. Он все время болеет. Мне не на что кормить его, и я не могу купить лекарства. Я боюсь, у него может быть туберкулез. Эти слова проникли в сердце Сары, когда она вспомнила о Лиззи. Она посмотрела на Эммануэль и спросила ее, правда ли это, и та утвердительно кивнула. Она встречалась с немецким негодяем, на 2 года старше ее и всегда больным. «Ты обещаешь купить для него еду и лекарства, и теплую одежду, если я дам тебе денег?» — строго спросила ее Сара, и девушка поклялась, что сделает это.